Глава 10. Диалоги с ангелом. Номер 2. Ангел и его любимец сидят на гигантских костях, вмурованных в пол. Громадное животное когда-то плавало в водах океана. Океан высох, дно его опустилось в земные недра, а над ним образовался свод, который теперь держит на себе другой океан. Тихий океан, с трудом вспоминает ученик. Он уже отдалился от того мира. Тот мир превратился в сон. Ангел отламывает кусок окаменевшего ребра. «Ты спрашивал, присутствовал ли я при рождении мира?» Ангел лениво постукивает обломком кости по другому ребру. Ученик пытается сохранить ясность ума, приличествующую прилежному ученику. Но ритмичные удары камня о камень отвлекают его. Он не в состоянии понять настроение ангела. «Мне просто интересно, Ринпоче», — осторожно отвечает он. «Ты не первый», — заверяет его ангел. «И не последний. Что ты имеешь в виду? Что было до меня? Видел ли я лик Божий?» «Да, повелитель». Ученик дрожит. Здесь его жизнь каждую секунду подвергается опасности, иногда явно, иногда неявно. Впрочем, так всегда бывает с истинным знанием. Он ждет. Суть вот в чем. Ангел закрывает глаза. В самом начале была вспышка света. Так, как описывают мифы о сотворении мира, как я рассказывал вашим пророкам и провидцам. Назовем эту вспышку света моим рождением. Если не считать, что я не рождался, я всегда был и всегда буду. Да благословит тебя Бог, господин. Ты не в состоянии представить этот свет. Его яркость и многоцветие не охватить умом. Глаза ангела открываются. В то первое мгновение мироздание проникло в меня. Пропитало насквозь. Я познал все. Ты стал богом, повелитель. По лицу ангела пробегает тень гнева. Кулаки сжимаются. Окаменевшая кость превращается в пыль. Затем лицо снова разглаживается, пыль высыпается из ладони. «До меня здесь не было Бога, потому что Бог — ничто», — говорит ангел. «До меня ничего не было. Прости меня, учитель». «Я познал все», — продолжает ангел, — «а затем все забыл. Поэтому я узнаю каждое новое мгновение. Даже делая глоток воды, я вспоминаю, что собирался сделать этот глоток воды, вспоминаю его вкус. Вспоминаю, как он утолит мою жажду. Точно так же, в то самое мгновение, когда ты пришел, я знал, что ты придешь. Понимаешь, мой господин, время. Мое проклятие — память.